какой завернем сегодня, детка?» «Выбери ты». «Нет, ты». «Ну, не упрямься, выбор за тобой». «Ладно, как насчет вот этого?» «Выглядит завлекательно. Значит, сюда. Я люблю тебя, Брэндон, и я люблю тебя, Кейти». И вот они поднимаются по ковровой дорожке лестницы, между белых колонн и вступают в прокуренный шум и звон нарядного игорного зала. Они вступают сюда, как муж и жена, начинают совместную жизнь, молодые, почти дети, и Ист Бакингем отодвигается куда-то далеко-далеко, с каждым их шагом все дальше. Вот как это должно было быть. Брэндон опустился на пол. Ему надо было присесть хоть на секунду-другую. Он сел, прижав друг к другу подошвы высоких своих ботинок и, обхватив щиколотки руками, стал раскачиваться, как мальчишка. Он свесил голову, уткнул подбородок в грудь, закрыл глаза и почувствовал, что боль немножко отступает. Мерное движение и темнота успокаивали. И вдруг как это кончилось, и весь ужас гибели Кейти, ужас ее отсутствия опять нахлынул, пронзил все его существо, и он почувствовал, что раздавлен, размозжен в прах. В доме у них был пистолет. Пистолет был отцовский, и мать оставила его там, где его держал отец, за съемным карнизом в кладовке. Если взобраться на полку, то там, за карнизом, в щели, можно нащупать пистолет, и тогда все, что останется, — это потянуться, сжать пальцы, и рука почувствует тяжесть ствола. Пистолет этот на памяти Брэндона был здесь всегда. Казалось, он начал осознавать себя с того момента, когда, выйдя однажды из ванной поздно вечером, увидел, что отец шарит рукой в щели на потолке. Брэндон даже вынимал этот пистолет и показывал его своему другу, Джерри Дивента, когда им было по 13 лет. Джерри делал тогда страшные глаза, все повторяя: «Положи, положи его на место». Пистолет был весь в пыли и очень, может быть, совершенно не обстрелянный, но Брэндон знал, что единственное, что нужно этому пистолету, — это хорошая чистка. Он мог бы достать сегодня вечером этот пистолет, пройти в кафе «Высший свет», облюбованное романом Феллоу, или подальше, в автостекляшку «Атлантик», где владельцем был Бобби О'Доннелл и где, по словам Кейти, он проворачивал в задней комнате все свои делишки. Он прошел бы в одно кафе или в другое, а лучше в оба по очереди, нацелил бы отцовский пистолет прямо в рожи им обоим и спустил курок. Еще и еще, пока не расстрелял бы все патроны, чтобы Роман и Бобби никогда уже не покусились ни на одну женщину. Он смог бы это сделать. Смог бы. В кино так и поступают. Господи, да если б у Брюса Уиллиса убили любимую женщину, разве стал бы он сидеть на полу, обхватив руками щиколотки и раскачиваясь, как умалишенный в лечебнице? Он тут же зарядил бы пистолет. Разве не так? Брэндон мысленно представил себе толстую рожу Бобби, и как тот станет молить его: «Нет, Брэндон, ну, пожалуйста, нет, пожалуйста». А Брэндон хладнокровно скажет что-нибудь крутое, вроде: «Ах ты, сукин сын, подонок! Не нет, а да! Уж, пожалуйста, отправляйся-ка ты прямиком ко всем чертям в преисподнюю!» Потом, все еще раскачиваясь и сжимая щиколотки, он заплакал, потому что знал, что никакой он не Брюс Уиллис, а Бобби О'Доннелл — живой человек, а не персонаж из кинофильма. И пистолет нужно почистить, и почистить основательно, и он даже не знает, есть ли к нему патроны, и не очень-то умеет его открывать, и не уверен, что рука его, когда дойдет до дела, не дрогнет. Может быть, она задрожит и опустится, как опускался кулак в детстве, когда Брэндон знал, что ничего не поделаешь, надо драться. Жизнь не похожа на этот чертов кинематограф. Она ни на что не похожа, эта чертова жизнь. Она не разыгрывается, как по нотам, когда ты знаешь, что через 2 часа герой должен победить, и он побеждает. Брэндон не уверен в своем геройстве. Откуда быть уверенным ему, 19-летнему, когда жизнь еще не ставила его в подобную ситуацию? Вот он и сомневается, что сможет пройти к этому парню в его служебное помещение, И это еще если не заперты двери, и кругом нет его дружков, и выстрелить ему в лицо. Вряд ли он сможет. А вот по Кейти он тоскует. Ах, как же ему не хватает ее. И то, что ее нет рядом, и никогда уже не будет, вызывает такую боль, что даже зубы ломит. И надо что-то сделать, все равно что. Только бы прекратилось это хоть на одну проклятую секунду из всей его проклятой теперь жизни. Ладно, — решил он. Ладно. Завтра я почищу пистолет, проверю, есть ли патроны. Это-то я сделаю. Почищу пистолет. В комнату вошел Рэй. Он не снял роликов и при ходьбе помогал себе новой хоккейной клюшкой, опираясь на нее, как на трость. Неверными шагами он проковылял к своей кровати. Брэндон поднялся и вытер слезы со щек. Косясь на брата, Рэй снял ролики и жестами спросил: «Как ты?» Брэндон сказал: «Плохо». «Могу я чем-нибудь помочь тебе?» — прожестикулировал Рэй. «Не надо, Рэй, помочь ты не можешь. Но ты не волнуйся», — сказал Брэндон. «Мама говорит, ты хочешь уехать». «Что?» — сказал Брэндон. Рэй повторил сказанное. «Да?» — сказал Брэндон. «Ну и как она к этому относится?» Руки Рэя так и замелькали в воздухе. «Если бы ты уехал, мама бы очень переживала». «Привыкла бы». «Может, да, может, нет». Брэндон взглянул на брата. Тот сидел на кровати и во все глаза смотрел на него. «Не приставай ко мне сейчас, ладно?» Он надвинулся на него, склонился совсем близко, продолжая думать о пистолете. «Я любил ее». Рэй все не сводил с него глаз, и лицо его было непроницаемо, как резиновая маска. «Ты знаешь хоть, что это такое, Рэй?» Тот покачал головой. «Это словно ты пришел на экзамен и знаешь все ответы, едва только сел за стол. Это когда чувствуешь, что все отныне и навеки вечное будет хорошо и как нельзя лучше. И ты не ходишь, а летаешь как на крыльях, потому что ты победитель». Он отвернулся от брата. «Вот что это такое». Рэй похлопал по спинке кровати, чтобы он взглянул на него опять, после чего прожестикулировал. «У тебя это будет еще раз». Брякнувшись на колени, Брэндон придвинул лицо вплотную к лицу Рэя. «Нет, не будет! Понял ты, черт тебя дери! Не будет!» Рэй потянул ноги на кровать и, весь сжавшись, отпрянул, и Брэндону стало стыдно, хотя гнев и не совсем прошел, потому что с немыми всегда так чувствуешь себя удивительно косноязычным. Все, что хотел сказать Рэй, выходило у него гладко и без усилий, именно так, как было замыслено. Он не знал, что такое искать нужное слово или путаться в словах из-за того, что речь опережает мысль. Брэндон хотел бы разливаться соловьем, хотел бы, чтобы слова текли из его уст сплошным потоком страстного, черт подери, если и не совсем внятного, зато совершенно искреннего и чистосердечного монолога. Данью памяти Кейти. Хотел бы объяснить, что значила она для него, что это было, уткнуться носом ей в затылок на этой самой кровати, сплести свои пальцы с ее пальцами, слизнуть мороженое с ее подбородка или сидеть рядом с ней в машине и видеть, как хмурится она, приближаясь к перекрестку, и слушать ее болтовню, и ровное дыхание, и сонное посапывание, и... Он хотел бы, чтобы монолог этот длился часами. Чтоб собеседник понял, что говорит он не просто, чтоб поделиться идеями или мнениями. Ведь иногда в слова пытаются вложить все, выразить всю свою жизнь. И хоть, открыв рот, ты уже знаешь, что попытка тщетна, почему-то важно само стремление к ней. Ты попытался, и это главное. И что наша жизнь, как не попытка? Однако и думать нечего, что Рэй его поймет. Слова для Рэя — лишь мелькание пальцев, ловкие взмахи рук, округлые жесты. Слов на ветер он не бросает. Общение ради общения ему чуждо. Говорится в точности то, что нужно сказать, остальное отбрасывается. Изливать свою скорбь, свое горе перед братом с его невозмутимым лицом Брэндон постеснялся бы. Да и ни к чему это. Он встретился с испуганным взглядом братишки, съежившегося на кровати. и глядящего на него вылупленными глазами, и протянул ему руку.